Сара читала глухим голосом и, казалось, без всякого чувства. Старуха смотрела в скрытый сумраком дальний конец комнаты. Она напоминала языческого идола и словно забыла о кровавой жертве, которой требовало ее безжалостное каменное лицо. В эту ночь Сару можно было видеть, хоть я ума не приложу, кто, кроме пролетающей совы, мог бы ее увидеть, у открытого окна ее неосвещенной спальни. В доме, равно как и во всем городе, царила тишина. Ведь до открытия электричества и телевидения люди ложились спать в 9 вечера. Был уже 1 час ночи. Сара в ночной сорочке с распущенными волосами не сводила глаз с моря. Далекий фонарь слабо мерцал на черной воде в стороне Портленд-Билла. Какое-то судно направлялось в Бридпорт. Сара заметила эту крошечную светлую точку, но тотчас о ней позабыла. Подойдя еще ближе, вы увидели бы, что по лицу ее текут молчаливые слезы. Она стояла у окна, не на своей таинственной вахте, в ожидании парусов сатаны, а собиралась из этого окна выброситься. Я не буду заставлять ее раскачиваться на подоконнике, высовываться наружу, а потом, рыдая, валиться на истертый ковер, покрывавший пол ее комнаты. Мы знаем, что через 2 недели после этого происшествия она была жива и, следовательно, из окна не выбросилась. К тому же слезы ее не были истерическими рыданиями, которые предвещают самоубийство. Это были слезы скорби, вызванные скорее глубокими внешними причинами, нежели душевными переживаниями, слезы, которые текут медленно, безостановочно, как кровь, что сочится сквозь бинты. Кто же такая Сара? Из какого сумрака она явилась?